Глава 21. Дэмьен трясся без остановки. Мы убрали фотографии, принесли ему горячего чая, предложили еще один свитер или разогреть остатки пиццы, но он лишь качал головой, не глядя на нас. Меня не покидало ощущение, будто все это не по-настоящему. Я не сводил глаз с Дэмьена. В поисках воспоминаний я мозг сломал. Бродил по лесу в Нокнари, рисковал карьерой и партнершу потерял, а все из-за этого парнишки. Кэсси зачитала ему права, медленно и бережно, точно жертве несчастного случая, и я затаил дыхание. Но Дэмьен от адвоката отказался. «Какой теперь смысл? Это сделал я. Вы все знали. А теперь и все остальные узнают, зачем тут адвокат. Меня в тюрьму посадят». «Посадят, да?» Зубы у него стучали. «Лучше бы мы предложили ему чего-нибудь покрепче чая». «Вы пока об этом не думайте, ладно?» — успокаивающе сказала Кэсси. В сложившейся ситуации ее слова звучали диковато, но Дэмьен, похоже, слегка успокоился и даже кивнул. «Просто помогите нам, и мы постараемся помочь вам, все для этого сделаем». «Я... как вы сказали...» «Я не хотел никому ничего плохого, Богом клянусь!» Он смотрел на Кэсси так, словно вся его жизнь зависела от того, поверит она ему или нет. «Вы же им скажете, да? Скажете судье? Я же не псих и не серийный убийца. Я не такой. Я не хотел причинять ей страдания, клянусь, я...» «Тише, тише, я знаю». Кэсси снова дотронулась до его руки и большим пальцем ободряюще потерла запястье. «Успокойтесь, Дэмьен, все наладится, худшее позади. Теперь вам нужно лишь самому рассказать, как все произошло. Расскажите мне». Он несколько раз глубоко вдохнул и храбро кивнул. «Вот и молодец», — похвалила Кэсси. «Все, пряников больше не будет». «Нам все подробности нужны, Дэмьен», — я придвинул стул. «Шаг за шагом. Когда это началось?» «А?» — переспросил немного погодя. Похоже, он меня не понял. «Я... в смысле?» «Вы сказали, что не хотели причинять ей страдания. Тогда как это случилось?» «Я не... я просто... я не знаю, не помню. Можно я расскажу про ту ночь?» Мы с Кэсси переглянулись. «Хорошо», — согласился я, — «конечно. Начните с того момента, как ушли в понедельник вечером с работы. Что вы делали потом?» Он явно что-то скрывал. Но если сейчас надавить на него, мы рискуем, что он закроется или передумает и запросит адвоката. «Ладно». Дэмьен сделал еще один глубокий вдох и выпрямился, сцепив на коленях руки, словно школьник на устном экзамене. «Я сел на автобус и поехал домой. Мы с мамой поужинали, потом поиграли в скрабл. Она любит скрабл. Моя мама, она вроде как не совсем здорова, у нее сердце больное. Она спать легла в 10. Она всегда во столько ложится. Я пошел к себе в комнату и сидел там, пока она не уснула. А она храпит, поэтому я пытался читать и еще что-то, но не получалось». «Сосредоточиться не мог. Я очень...» Зубы у него снова застучали. «Тише, тише», — мягко повторила Кэсси. «Все позади. Вы все правильно делаете». Дэмьен прерывисто вздохнул и кивнул. «Во сколько вы вышли из дома?» — спросил я. «Ну, в 11. Я пешком вернулся на раскопки. Оттуда до моего дома всего несколько миль... На автобусе очень долго получается, потому что сначала до центра едешь, а потом идешь обратно. Я пошел в обход поселка, мимо фермы, но пес меня знает, поэтому, когда он вскочил, я сказал: «Умный песик, леди», и он не залаял. Я зашел в сарай для инструментов и взял перчатки и надел их, и взял...» Он натужно сглотнул. «Взял большой камень. Прямо на краю поля нашел. Потом я пошел в сарай для находок». «Во сколько это было?» — спросил я. «В полночь где-то». «А когда туда пришла Кэти?» должна была...» Он моргнул и мотнул головой. «Должна была в час, но пришла раньше, может, без 15. Когда она постучалась в дверь, я думал, со мной инфаркт случится». «Значит, это он ее боялся. Мне захотелось врезать ему». «Вы впустили ее?» «Да, она шоколадное печенье принесла, наверное, из дома захватила. Она отдала мне одну штучку, но я не стал, я просто не мог есть. Просто положил в карман. Она свое печенье съела и стала про балетное училище рассказывать. Несколько минут говорила. А потом я сказал, посмотри вон на ту полку, и она оглянулась. И я ударил ее камнем по затылку. Я ударил ее». Он словно сам себе не верил. Зрачки у него так расширились, что глаза казались черными. «Сколько раз?» — спросил я. «Я... О, Господи! Это обязательно? Я же сказал, что это я сделал! Может, вы просто... просто...» Он вцепился в столешницу. «Дэмьен», — Кэсси говорила мягко, но решительно, — «нам нужно знать в подробностях». «Ладно, ладно». Он неловко потер ладонью губы. «Я ее ударил. Всего один раз. Но, кажется, не очень сильно. Она упала и все равно обернулась и открыла рот, вроде как закричать хотела. Поэтому я ее схватил. Я испугался, правда испугался, что если она закричит...» Во рту у него была такая каша, что я с трудом разбирал слова. «Я зажал ей рот рукой и попытался еще раз ударить. Но она махала руками, царапалась, дралась, это все на полу происходило. Я толком ничего не видел, потому что свет был только от фонарика на столе, а верхний свет я не зажег. Я ее удерживал, но она к двери рвалась, выворачивалась, и она сильная была. Я не ожидал, что она такая сильная будет, ведь она была...» Дэмьен умолк и уставился на столешницу. Дышал он быстро и прерывисто. «Потому что она была такая маленькая», — невыразительно закончил я. Рот у Дэмьена открылся, но он ни звука не выдавил. Лицо позеленело, на коже ярче выступили веснушки. «Если хотите, можем сделать перерыв», — предложила Кэсси. «Но рано или поздно вам придется рассказать нам все остальное». Он яростно замотал головой. «Нет, не надо перерыв. Я просто хочу... «Все в порядке». «Хорошо», — сказал я, — «тогда продолжим. Вы рукой зажали ей рот, но она отбивалась». Кэсси едва заметно дернулась. «Верно. Да». Дэмьен обхватил себя руками, втянув их поглубже в рукава свитера. «Потом она перевернулась на живот и поползла к двери, и я опять ее ударил камнем сбоку по голове. По-моему, на этот раз получилось сильнее. Она замерла, потеряла сознание, но она еще дышала так громко, вроде как стонала, поэтому я знал, что должен ударить ее еще раз. Я не мог, просто не мог, Он почти задыхался. «Я не хотел причинять ей боль». «И что вы тогда сделали?» «Там на полке такие полиэтиленовые пакеты для находок. Я взял один и надел ей на голову и затягивал, пока...» «Пока что?» «Пока она не перестала дышать», — очень тихо произнес Дэмьен. Последовало долгое молчание, которое нарушали лишь свист ветра в вентиляции и стук дождя. «А дальше?» «Дальше?» Голова Дэмина слегка качнулась, глаза словно ослепли. «Дальше я поднял ее. В сарае для находок оставлять ее было нельзя, иначе вас вызвали бы. Поэтому я решил вынести ее оттуда. Она... Там везде была кровь, наверное, из раны на голове. Я замотал ее в пакет, чтобы крови еще больше не натекло. Но когда я вышел на поле, то увидел в лесу свет, костер или что-то наподобие. Там кто-то был. Я испугался, так испугался, что у меня ноги подкосились. Я думал, что того и гляди, ее выроню. Вдруг меня кто-нибудь увидел бы». Он с мольбой протянул к нам руки, его голос дрогнул. «Я не знал, что с ней делать». Про совок он не упомянул. «Как вы действовали потом?» — спросил я. «Отнес ее обратно к вагончикам. В сарае с инструментами лежит брезент, им полагается укрывать во время дождя особенно уязвимые участки территории, но мы почти никогда им не пользуемся. Я завернул ее в кусок брезента, не хотел... Понимаете, насекомые...» Он сглотнул. «И спрятал ее. Можно, наверное, было просто в поле бросить, но я... Там лисы и крысы, и еще много кто. Вдруг ее не сразу нашли бы. Мне не хотелось просто выбрасывать ее. Я с трудом соображал. Думал, может, на следующий день придумаю что-нибудь получше». «А после вы пошли домой?» «Нет. Я... Сначала я прибрался в сарай для находок. Кровь. Она везде на полу была. И на крыльце тоже. На перчатки мне попало, и на ноги, и... Я набрал из шланга ведро воды и попытался смыть ее. От нее пахло. Я едва не бросил все это, потому что меня чуть не вырвало». Клянусь, он смотрел на нас так, будто ждал сочувствия. «Ужасно!» — с состраданием в голосе откликнулась Кэсси. «Да, господи, ужасно!» Дэмьен благодарно посмотрел на нее. «Я там целую вечность провел. Думал, уже утро наступило. С минуты на минуту ребята придут, надо побыстрее. А потом я решил, что это мне просто кошмар приснился, и пора просыпаться. А после у меня в голове помутилось. Я толком не видел, что делаю, потому что боялся фонарик включить. Вдруг из леса заметили бы меня и подошли посмотреть. Поэтому там темно было, да еще и кровь повсюду. И когда я слышал какой-нибудь звук, я умирал со страху, думал, что по-настоящему умру. Снаружи всякие звуки доносились, будто кто-то скребся в стены сарая. В какой-то момент мне почудилось, что дверь кто-то нюхает. Я было решил, что, может, это леди, но его по ночам на цепь сажают, поэтому я... О, Господи!» Он ошалело покачал головой. «Но вам все-таки удалось там прибраться», — сказал я. «Да, наверное. Уж как смог. Я просто... На большее меня уже просто не хватило, понимаете? Камень я сунул за брезент. Девочка пришла с фонариком, и его я туда же спрятал. На секунду, знаете, когда я приподнял брезент, тени как-то сместились, и она словно... Словно двигалась. Господи!» Его лицо снова покрылось зеленоватой бледностью. «Значит, вы оставили камень и ее фонарик в сарае для инструментов», — уточнил я. Про совок он снова ничего не сказал. Это меня особо не тревожило. Все, о чем он сейчас молчит, впоследствии может стать нашим оружием против него же. «Да, я выстирал перчатки и сунул их обратно в пакет. Потом запер сарай и просто... Просто... пошел домой». Тихо и с легкостью, точно давно этого ждал, Дэмьен заплакал. Плакал он долго и на вопросы отвечать не мог. Сидя рядом с ним, Кэсси гладила ему руку, шепотом утешала и подавала салфетки. Спустя некоторое время я перехватил ее взгляд поверх его головы. Кэсси кивнула. Я оставил их наедине и пошел искать О'Келли. «Этот маменькин сынок?» — он вытаращил глаза. «Ну охренеть! Никогда б не подумал, что у него смелости хватит. Сам я на Хенли ставил. Он, кстати, только что свалил. Сказал О'Нилу, чтобы тот свои вопросы в жопу засунул и ушел. Хорошо, что Доннелли до такого не додумался. Ладно, сяду отчет прокурору писать. Нам нужна информация о его телефонных звонках и финансах. И еще надо допросить остальных археологов, однокурсников, школьных друзей, вообще всех, кто его хорошо знает. Он скрывает мотив». «Да кому нахрен вообще ваш мотив впиявился?» — бросил О'Келли, но беззлобно. Он был доволен. Мне бы тоже порадоваться, но не получалось. Мечтая о том, как мы раскроем это дело, я представлял себе нечто совершенно иное. Допрос, который должен был стать величайшим триумфом моей карьеры, ощущался как событие незначительное и запоздалое. «В этом деле, — ответил я, — мне впиявился». Формально О'Келли был прав. Если ты в состоянии доказать, что подозреваемый совершил преступление, ты совершенно не обязан объяснять, почему он это сделал. Но присяжным, вскормленным на телесериалах, требуется мотив, а в этот раз и я хотел бы его знать. Жестокое преступление по отношению к ребенку и без мотивов. Защита будет настаивать на психической неполноценности. Мы избежим этого, если найдем мотив. О'Келли фыркнул. «Ладно. Отправлю ребят, пускай допросят кого надо. Возвращайся к нему и обеспечь нам преступника». «Да, Райан!» — окликнул он, когда я уже развернулся. «Хорошая работа. Вы оба молодцы». Кэсси умудрилась успокоить Демина. Он по-прежнему слегка дрожал и шмыгал носом, но плакать перестал. «Ничего, если мы продолжим?» — спросила Кэсси, чуть сжав ему руку. «Мы уже почти закончили. Ничего? Вы молодец». На миг лицо Демина озарилось жалким подобием улыбки. «Да», — ответил он, — «вы уж простите. Простите, со мной уже все в порядке». «Отлично. Просто скажите, если надо будет перерыв сделать». «Начнем», — сказал я. «Мы дошли до того момента, когда вы вернулись домой. Поговорим про следующий день». «А, ну да, следующий день». Демьен глубоко с надрывом вздохнул. «Кошмарный день был. От усталости я почти ослеп. Каждый раз, когда кто-то заходил в сарай с инструментами, я едва в обморок не падал. И при этом приходилось вести себя, как ни в чем не бывало, смеяться, когда кто-то шутит, делать вид, будто ничего не случилось. А думал-то я все время о ней. И на следующую ночь то же самое. Я дождался, когда мама уснет, и пошел на раскопки. Если бы там в лесу снова костер горел, я не знаю, что сделал бы. Но костра не было». «Вы вошли в сарай для инструментов?» «Да. Я снова надел перчатки и вытащил ее наружу. Она была... Я думал, она окоченеет... Думал, трупы коченеют, но она...» Демьен прикусил губу. «Не окоченела. Она просто холодная стала. Я не хотел к ней притрагиваться». Он передернулся. «Но вам пришлось». Демьен кивнул и снова шмыгнул носом. «Я вытащил ее на поле и положил на алтарный камень. Там до нее не добрались бы крысы и прочее зверье. И там ее нашли бы до того, как... Я положил ее так, словно она спит. Не знаю, почему. Камень я выкинул, пакет помыл и положил на место. Но ее фонарик исчез. За брезентом я его не нашел, и я... Мне так домой хотелось». «Почему вы не попытались закопать ее?» — спросил я. «На поле или в лесу?» Это, разумеется, ничего не изменило бы, но казалось мне более разумным. Демьен посмотрел на меня. Рот у него слегка приоткрылся. «Я об этом не подумал», — ответил он. «Мне просто хотелось быстрее оттуда уйти. Да и вообще, просто закопать? Как мусор?» И вот за этим гением мы гонялись целый месяц. «На следующий день», — продолжал я, — «вы подстроили так, чтобы оказаться в числе тех, кто обнаружит труп. Зачем?» «А, ну да», — он машинально дернулся. «Я слышал... Ну, на мне перчатки были, так что отпечатков пальцев я не оставил. Но я где-то слышал, что если к ней мой волос прилип, или нитка от свитера, или еще что-нибудь, то вы меня вычислите. Поэтому я знал, что найти ее должен я. Я не хотел... Господи, мне так не хотелось на нее смотреть, но... Я весь день придумывал повод туда подняться, но боялся, что это покажется подозрительным. Я ничего не соображал. Хотел, чтобы это быстрее закончилось. А потом Марк велел Мел поработать возле алтарного камня». Демьян устало вздохнул. «И тогда, знаете, все стало проще, чем я думал. Хотя бы больше не надо было притворяться, что все в порядке». Неудивительно, что он выглядел ошалевшим, особенно на первом допросе. Впрочем, мы не насторожились, сыграл он неплохо. «И когда мы с вами беседовали, — начал было я, — но осекся. Мы с Кэсси переглянулись. Своих чувств мы ничем не выдали, но нас обоих словно током ударило. Единственная причина, по которой мы всерьез отнеслись к истории Джессики про незнакомца в спортивном костюме, это потому что Демьян описал ровно такого же типа». «Когда мы с вами беседовали, — повторил я после секундной заминки, — вы, чтобы запутать нас, придумали высокого мужчину в спортивном костюме». «Да», — Демьян перевел тревожный взгляд с меня на Кэсси. «Простите, я подумал...» «Допрос прерывается», — сказала Кэсси и выскочила за дверь. Под ложечкой у меня засосало. Я двинулся следом за Кэсси, а Демьян за спиной удивленно пролепетал. «Погодите, что?» Повинуясь какому-то общему инстинкту, мы не остановились в коридоре и не пошли в наш кабинет. Мы зашли в соседнюю допросную, где недавно Сэм допрашивал Марка. Со стола еще не убрали, повсюду скомканные салфетки, бумажные стаканчики, темная лужица, словно кто-то стукнул кулаком по столешнице или резко выдвинул стул. «Отлично!» — воскликнула Кэсси, одновременно выдохнув и рассмеявшись. «Роб, мы сумели!» Она бросила блокнот на стол и повисла у меня на шее. Сделала она это спонтанно и не думая, но я напрягся. Мы снова работали как прежде, с привычными нашими приемами, понимая друг друга без слов, но исключительно, чтобы расколоть Демьяна, потому что этого требовало расследование. И я-то полагал, что мне не придется растолковывать это Кэсси. «Вроде того, угу», — пробормотал я. «Когда он, наконец, признался... Господи, у меня челюсть упала! Сегодня вечером пьем шампанское, неважно, во сколько закончим, и побольше!» Она глубоко вздохнула, уселась на стол и пригладила волосы. «Тебе, наверное, надо за Розалин съездить». У меня свело плечи. «Это еще зачем?» — холодно поинтересовался я. «Меня она не любит». «Да, я в курсе. Зачем за ней вообще ехать?» Кэсси замерла и уставилась на меня. «Роб, они с Демьяном пытались навести нас на один и тот же ложный след. Они как-то связаны». «Вообще-то», — сказал я, — «на ложный след нас наводили Джессика и Демьян». «Ты всерьез считаешь, что Демьян сговорился с Джессикой? Да брось!» «Не знаю, кто с кем сговорился, но, по-моему, Розалинд уже и так здорово досталась. Я не допускаю и мысли, что она как-то причастна к убийству сестры, поэтому не вижу смысла тащить ее сюда и расстравлять ей раны». Кэсси уселась поудобнее и с непонятным мне выражением вгляделась в мое лицо. «По-твоему, — наконец заговорила она, — этот недотепа справился бы в одиночку?» «Понятия не имею, и мне плевать!» Я заговорил точь-в-точь, как о Келли. «Может, его Эндрюс нанял или еще кто-нибудь. Это объясняет, почему он утаивает мотив. Боится, что если выдаст их, то они с ним поквитаются». «Да, вот только никакой связи между ним и Эндрюсом мы не нащупали пока. А вот между ним и Розалинд такая связь есть». «Ты меня не слышала? Я сказал, что пока нет!» «О'Келли скоро получит доступ к его телефонным звонкам и финансовым документам. Мы их изучим, посмотрим, чем он занимается, и все узнаем». «К тому времени Демьян уже успокоится и обзаведется адвокатом, а Розалинд узнает из новостей о его аресте и успеет подготовиться. Надо брать ее сейчас и работать с каждым по отдельности, пока не докопаемся до сути». В голове у меня зазвучал голос то ли Кирнана, то ли МакКейба. Я вспомнил головокружительное ощущение, когда остатки логических связей разорвались, и я воспарил в голубое небо, мягкое и бесконечное. «Нет», — отрезал я, — «Мэддокс, эта девушка ранимая. Она чувствительная, нервы у нее на пределе. И она только что потеряла сестру, причем сама не понимает, почему. А ты предлагаешь столкнуть ее с убийцей сестры? Господи, Кэсси, мы несем ответственность за эту девушку». «Нет, Роб, не несем», — парировала Кэсси. «Не несем. Этим занимается отдел помощи жертвам. За кого мы несем ответственность, так это за Кэти. Мы обязаны во что бы то ни стало выяснить правду о том, что произошло. Это главное. Все остальное потом. А если у Розалинд начнется депрессия, и с ней случится нервный срыв из-за того, что мы надавим на нее, это, по-твоему, тоже отделу помощи жертвам разгребать? Да мы ей жизнь сломаем. Ты чего, не понимаешь, что ли? Пока у нас не будет чего получше случайного совпадения, эту девушку мы тревожить не будем». «Случайное совпадение?» Кэсси резко сунула руки в карманы. «Роб, а если бы это была не Розалин Девлин, а еще кто-нибудь, ты бы как поступил?» Меня захлестнула волна гнева, плотной душной ярости. «Нет, Мэддокс, нет! Даже не пытайся! Если бы что-то было иначе, то все расследование пошло бы по-другому. Розалин Девлин тебе сразу не понравилась, да? Ты с самого начала только ищешь повода к ней прицепиться. И вот, пожалуйста, теперь Дэмиан тебе его преподнес, а ты кинулась, словно голодная собака, на кость». «Господи, бедняжка говорила мне, что женщины часто ей завидуют. Но от тебя я такого не ожидал. Похоже, ошибся». «Завидуют, значит? Господи, Роб, да у тебя крыша поехала! Я от тебя тоже не ожидала, что ты станешь выгораживать подозреваемую из жалости или потому, что она тебе нравится, а ты взъелся на меня из-за какой-то херни, которую сам же себе в голову и вбил!» Она распалялась. Это я отметил со злорадным удовольствием. Мой-то собственный гнев, холодный, размеренный. Такие вспышки, как у Кэсси, мне ничего не стоит подавить. «Ты бы лучше тон не повышала», — сказал я, — «чтобы не позориться». «Серьезно? Да ты сам позоришь этот гребаный отдел!» Сминая страницы, она сунула блокнот в карман. «Я вызову Розалин Девлин». «Нет, не вызовешь. Ради бога, веди себя как детектив, а не как ревнивая истеричка-подросток». «Я, Роб, и веду себя как детектив. А вы с Демьяном делайте, что хотите. Хоть в задницу эту девчонку целуйте, мне на вас положить». «Ну что ж», — проговорил я, — «послала так послала. Профессионально. Молодец». «Что за дерьмо у тебя в голове, а?» — заорала Кэсси. Она выскочила в коридор, с грохотом захлопнула за собой дверь и громко зашагала прочь. Ее шаги эхом отскакивали от стен. Я не торопился, дал ей время уйти. Затем вышел покурить. Дэмиан уже большой мальчик и один посидит. На улице смеркалось, дождь так и не кончился, словно наступил конец света. Я поднял воротник и приютился возле двери. Руки дрожали. Мы с Кэсси и прежде ссорились. Но, разумеется, стычки между напарниками такие же яростные, как и у любовников. Однажды я так разозлил ее, что она ударила кулаком о стол, и рука опухла. Мы потом почти 2 дня не разговаривали. Но в тот раз все было иначе. Совсем иначе. Я выкинул мокрую, наполовину выкуренную сигарету и вернулся внутрь. Отчасти мне хотелось отправить Дэмиана в камеру и поехать домой. Пускай Кэсси, когда вернется и увидит, что нас нет, сама решает, как поступить. Но такой роскоши я себе позволить не мог. Мне требовалось найти мотив, причем побыстрее, чтобы Кэсси не успела устроить Розалин допрос с пристрастием. До Дэмиана начал доходить смысл происходящего. Он сходил с ума от волнения, грыз ногти, дергал ногами и забрасывал меня вопросами. Что будет дальше? Его отправят в тюрьму, да? Надолго? У его матери сердечный приступ приключится, у нее и так сердце слабое. В тюрьме правда так опасно, как показывают по телевизору? Я надеялся, что он не смотрел «Тюрьму Оз». Тем не менее, стоило мне заговорить о мотивах, как он замыкался, сворачивался клубком, будто еж, отводил взгляд и имитировал потерю памяти. Ссора с Кэсси выбила меня из равновесия. Все раздражало, собраться с мыслями не получалось, и что бы я ни делал, Дэмиан лишь пялился в столешницу и мотал головой. «Ладно», — сдался я наконец, — «давайте немного побеседуем о вашем прошлом. Ваш отец умер 9 лет назад, верно?» «Да», — Дэмиан насторожился, — «почти 10. В конце года будет 10. А когда мы тут закончим, меня выпустят под залог?» «Это судье решать. Ваша мать работает?» «Нет, я же рассказывал, у нее...» — он показал на грудь. «Она инвалид, а мой отец оставил нам...» «О, Господи, мама!» — он выпрямился. «Она же с ума сойдет! Сколько времени?» «Не волнуйтесь, мы с ней уже поговорили. Она знает, что вы помогаете следствию. Но даже с отцовским наследством вам, наверное, нелегко приходится». «Что? Да нет, нам хватает». «И тем не менее», — не уступал я, «если бы вам предложили хорошо заплатить за какую-нибудь услугу, вы не сразу отказались бы, я прав?» «Плевать на Сэма, да и на Укелли тоже. Если Дэмьена нанял дядя Редмонд, мне надо знать, как именно». Дэмьен в искреннем недоумении сдвинул брови. «Что?» «У многих найдется миллион причин, чтобы расправиться с Девлинами. Дело только в том, Дэмьен, что некоторые не станут пачкать себе руки, они лучше наймут помощника». Я умолк, надеясь, что Дэмьен что-то скажет. Но он лишь ошарашенно смотрел на меня. «Если вы кого-то боитесь...» Я изо всех сил старался не давить на него. «Мы вас защитим. И если кто-то нанял вас, все равно убийца не вы, верно? А ваш заказчик». «Что? Я не... Что? Вы думаете, кто-то заплатил мне, чтобы...» «О, Господи! Нет, конечно!» Он даже ахнул от возмущения. «Если это не ради денег, то ради чего?» «Я же сказал, что не знаю! Не помню!» Я вдруг с отвращением подумал, что он и правда частично потерял память. А если так, придется выяснить, почему и при каких обстоятельствах. Впрочем, эту амнезию я тотчас же отмел. Нам такое постоянно рассказывают. И я видел лицо Дэмиена, когда он промолчал про совок. Про эту деталь он явно не забыл. «Понимаете, я пытаюсь вам помочь. Но если вы что-то скрываете, у меня ничего не выйдет». «Ничего я не скрываю, мне просто нехорошо». «Это неправда, Дэмиен. Объясню вам, почему я так думаю. Помните фотографии, которые я вам показывал? Помните тот снимок, где с лица Кэти срезана кожа? Этот снимок сделан во время вскрытия, Дэмиен. А вскрытие показало, что именно вы сотворили с этой маленькой девочкой». «Я уже сказал...» Я навалился на столешницу и уставился прямо ему в лицо. «А сегодня утром, Дэмиен, мы обнаружили в сарае для инструментов совок. Ты что, думаешь, мы совсем безмозглые? А умолчал ты вот о чем. После того, как ты убил Кэти, ты стянул с нее брюки и нижнее белье и засунул ей внутрь рукоятку совка». Дэмиен схватился за голову. «Нет, я не...» «И ты говоришь, что все это произошло случайно? Что ты случайно изнасиловал ребенка рукояткой от совка? Такого случайно не происходит. Поэтому прекращай дурака валять и выкладывай, в чем причина. Впрочем, может, ты просто больной извращенец. Ты такой, да, Дэмиен? Такой?» Я слишком надавил, и Дэмиен, а день у него выдался непростой, вполне предсказуемо захныкал снова. Мы там еще долго просидели. Дэмиен, закрыв лицо руками, надрывно всхлипывал. Я привалился к стене и прикидывал, что мне теперь с ним делать. Когда он умолкал, чтобы поглубже вдохнуть, я опять нехотя спрашивал его про мотив. Дэмиен не отвечал. Не уверен, что он вообще меня слышал. В допросной сделалось жарко, и по-прежнему висел запах пиццы, густой и тошнотворный. Сосредоточиться не получалось. Я думал лишь о Кэсси. Кэсси и Розалинд. Согласилась ли Розалинд приехать? Хорошо ли держится? И не вздумается ли Кэсси прямо сейчас устроить ей очную ставку с Дэмиеном? В конце концов, я сдался. Я мурыжил его до половины девятого, и смысла продолжать эту беседу не было. Дэмиен совсем вымотался. Сейчас даже лучший в мире следователь не выбил бы из него ничего путного. И я знал, что уже давно следовало бы положить этому конец. «Ладно, хватит», — сказал я. «Вам надо поужинать и отдохнуть. Завтра продолжим». Он непонимающе взглянул на меня. Нос покраснел, а глаза опухли и превратились в щелочки. «Мне можно домой пойти?» «Умник, тебя за убийство арестовали, ты совсем без мозгов», — чуть не выдал я, но сил на сарказм не осталось. «Вы переночуете здесь. Кто-нибудь из моих коллег вами займется». Когда я принес наручники, Дэмиан уставился на них так, словно перед ним средневековое орудие пыток. Дверь в большой зал для допросов стояла открытой, и, проходя мимо, я увидел перед стеклом О'Келли. Сунув руки в карманы, он раскачивался вперед-назад. Сердце у меня подпрыгнуло. «Значит, в допросной Кэсси и Розалинд». Я решил было зайти туда, но тотчас же отказался от этой мысли. Мне не хотелось, чтобы Розалинд связывала меня со всем этим безумием. Я передал Дэмиана, по-прежнему бледный и ошалевший, дышал тут все еще прерывисто, как ребенок, который перед этим долго рыдал, другим полицейским и пошел домой.